19:10, 20:12. Газель петляла по городу уже третий час. Словно экскурсию по Москве устроили. Были и возле Кремля, и на Поклонной горе, даже в Коломенское заглянули. «У нас бензин кончается», — сказал водитель Клавдии. «Заправиться бы». «Нельзя сейчас, Глебушка, нельзя, потерпи. Я-то потерплю. А Раф, фигушки!» «Куда же они гонят?» — сотый раз спрашивал Игорь. Клавдия уже почти догадалась, куда поедет «Газель», но торопить события не хотела. Наконец, после Яузской набережной, «Газель» свернула на Садовое кольцо и помчалась к Курскому вокзалу. Сердце у Клавдии томительно застыло. Сейчас все должно было кончиться. «Осторожнее», — сказала она, — «но на каждую хитрую жопу есть болт с резьбой», — полувопросительно закончил Игорь. «Можно и поприличнее», — улыбнулась Клавдия. «Сколько веревочки не виться, первый-первый», — «Газель» свернула к Каланчевке. «Игорек, Пушкина любишь?» — спросила Клавдия, ни к селу, ни к городу. «А что? Да, конечно». «Я тоже», — сказала Клавдия. «Первый останавливаемся. Где?» «Чё-то шикарное, ё-моё! Префектура!» Как нынче сбирает свои вещи Олег, опять безбожно переврала Клавдия. Игорь, кажется, не понял ее, но Клавдию это не волновало. Она вдруг хлопнула себя по лбу. «Игорек! А ведь он так и не возьмет рейдж в руки! Ему это незачем!» — сказала она паническим голосом. «Мы только пешек похватаем!» «Да кто он-то?» — вскричал Игорь. «Князь Олег!» Как о само собой разумеющемся, сказала Клавдия. «Это же его водитель в клетчатой кепке!» «Я видела. И Журавлеву он знал прекрасно. Супрефект он здесь. И что делать? Что делать, что делать? Кто виноват? Быть или не быть?» Полубезумно проговорила Клавдия. «Не знаю я, что делать. Первый бочки выгружает. Сносит в подвал префектуры». Подал голос второй. «Какие распоряжения?» «Ждать!» — закричал Игорь. Он тоже понимал, что главная рыба сейчас уйдет из сетей, что она вообще в сеть никогда не попадет. «Я, наверное, дура», — сказала Клавдия, — «но другого выхода нет. Придется бить знатока любви его же оружием. Правда, я не уверена, что он любит хоть какую-то женщину, но я точно знаю, что он любит деньги». И Клавдия, не успел Игорь опомниться, выскочила из машины и направилась прямо к зданию префектуры. «Игорь, что же ты сидишь?» — обернулась она на ходу. «За мной!» Когда они подошли к зданию, бочки уже были выгружены. Водитель запер «Газель» и вошел в здание. «А вы куда?» Остановил Клавдию с Игорем охранник на входе. Клавдия увидела, что водитель обернулся, что-то начала лепетать невнятное, дожидаясь, пока тот уйдет, и только потом выдернула корочку. «Из прокуратуры где у вас подвал? А вон там!» — махнул рукой охранник. «Что, ремонт делаете? Кажись, собираются!» — пожал плечами охранник. «Игорь, быстрее!» Но пока они добежали до подвала, дверь уже была заперта. Игорь намеревался постучать, но Клавдия на лету поймала его руку. «Не откроют! Пойди найди распределительный щит, выключи свет, а через 30 секунд зажги и мигом сюда!» «Ага!» — догадался Игорь. Клавдия стала в уголок. Через минуту из-за двери послышались голоса. Она отворилась, и вышел водитель. Не успел он отойти от двери и 10 шагов, как свет включился. «Ой, это я вас искала, наверное». Вышла из укрытия Клавдия, перегородив водителю дорогу. «Мы за краской приехали». «Какой краской?» — опешил водитель. «Никакой краски у нас нет, тут префектура». Он мучительно всматривался в Клавдию, стараясь припомнить, где же он видел ее. «Как нет? Вот и у нас наряд. Мы тут ремонт затеяли», — тараторила Клавдия. Как раз краска нам нужна. А, вот и мой помощник. Пойдемте посмотрим». Водитель что-то сообразил, хотел метнуться в сторону, но Игорь уже держал пистолет наготове. «Тихо, тихо», — сказала Клавдия. «Давай зайдем. Что мы тут, театр устраиваем?» Водитель скрипнул зубами. Это даже слышно было, и первым вошел в подвал. Клавдия следом за Игорем и прикрыла за собой дверь. Бочки уже были раскрыты. Пакеты с рейджем лежали горой на старом теннисном столе. У водителя был точно один помощник. Он сразу все понял и поднял руки вверх. «Ух ты!» — восхитилась Клавдия. «Какая интересная краска, Игорек! Нам такая сгодится?» «Вполне», — продемонстрировал готовность тот во всем соглашаться с Клавдией. «Это насколько же она потянет?» Обратилась Клавдия к водителю. Тот все скрипел зубами. «Как ты думаешь, Игорек, отпечатки пальцев на пакетах остались?» «А то», — улыбнулся Порогин. «И сколько ему лет дадут за эту краску?» — спросила Клавдия, кивнув на водителя. «Много. А если учесть еще труп в квартире Харитонова? Вышка?» «Вышка, точно», — кивнул Игорь. «А ведь жалко парня. Только жить начинает», — переменила тон Клавдия. «Я вот и то в свои 40 лет пожить по-человечески хочу, а ему всего 30, не больше». Водитель перестал скрипеть зубами. «Но видно, он совсем свою жизнь не ценит», — грустно сказала Клавдия. «Хочет сам все иметь, а другим шиш». «Я ценю», — выдавил водитель. «Во сколько?» — встрепенулась Клавдия. «100. «Нет, не ценит», — опять погрустнела Клавдия. А в уме лихорадочно соображала. «Если первая цифра 100, то последняя раз в 50 больше. А вот я чужую жизнь ценю высоко. И ты, парень, в моих глазах, глазах следователя городской прокуратуры, стоишь никак не меньше лимона». Теперь водитель сообразил, где он видел Клавдию. Точно, он ее подвозил когда-то. Но цифра, которую назвала Клавдия, была запредельной. Это процентов 10 от выручки. На это он пойти не мог. «Нет», — сказал водитель, — «200». «Игорь, над нами тут смеются, что ли?» «300». «Ладно, так и быть, 900». Водитель снова заскрипел зубами. «На это я пойти не могу. А кто может? Князь?» Легко, как бы мимоходом, спросила Клавдия. «Да», — буркнул водитель. «Я быстро. Я слетаю к нему и посоветуюсь». «Отлично придумано», — улыбнулась Клавдия. «Тебе расписание самолетов не дать?» «Нет, милый. Ты князя сюда позовешь. Он не спустится». «Оф», — подумала Клавдия, — «все-таки спустится, все-таки он здесь. А ты придумай что-нибудь. Тебе же нужно». Водитель поднял трубку внутреннего телефона. «Олег Николаевич, спуститесь, пожалуйста, в подвал». «Ты че, с ума сошел?» — резонно поинтересовался голос. Клавдия слышала его, потому что приникла к трубке с другой стороны. «Спуститесь. Дело есть срочное», — сказал водитель. «А что такое? Они хотят слишком много». Пауза. «Кто они?» «Не по телефону», — одними губами подсказала водителю Клавдия. «Не по телефону», — озвучил тот. Опять пауза. «Сейчас». У Клавдии задрожали руки. «Значит так». «Так вот, значит...» Однообразно стучало в голове. «Вот так, значит, вот!» Игорь приклеился к стене. И цветом лица от нее мало отличался. Впрочем, со щек Клавдии тоже пропал румянец. «Это сколько же я запросила?» Запоздало подумала она. «Почти $1 000 000. С ума сойти! Уж точно на колготки хватило бы!» Дверь отворилась рывком. Олег Николаевич вошел, щурясь с непривычки в полумраке подвала. «Ну что тут у тебя? Кто тут хочет слишком много?» «Здравствуйте, господин супрефект!» — вышла из тени Клавдия. Она не рассчитала. Князь был далеко не так прост. Он понял все сразу. «О, Клавдия Васильевна, вы какими судьбами?» И вдруг остановился, как вкопанный. «Что такое? Что здесь происходит?» «Дмитрий, это что такое? Это что за пакеты?» «Это наркотики», — ответила за водителя Клавдия. «Рейдж, не узнаете?» «Рейдж? Абсолютно натурально. Наркотики? Праведный гнев? Ты? В префектуре? За моей спиной?» «Все», — ахнула Клавдия, — «ушел. А вы разве не знали?» Жалко попытался спасти положение Игорь. «О чем вы говорите?» «Да нет, Олег Николаевич, они на лапу хотят», — попытался вставить водитель. «Кто? Вы?» — искренне изумился супрефект, обернувшись к Клавдии. «Вы требовали с этого преступника взятку?» Это был полный провал, оглушительный, позорный, катастрофический. «Да я сейчас! Я милицию! Я!» Олег Николаевич уже оборачивался к выходу. «Лови!» — крикнула Клавдия. Пакет с наркотиком описал короткую дугу, и Клавдия даже зажмурилась от внутренней мольбы, оказался в руках супрефекта. В ту же секунду он понял свою оплошность, отбросил пакет, тут же рванулся к нему. «Второй, второй, я первый, захват!» — закричал Игорь и для вящей убедительности пальнул в воздух. Клавдия выхватила из-под носа у князя пакет и аккуратно, держа за самый уголок, положила его на кучу остальных. «Как ныне сбирает свои вещи Олег», — сказала она.